Глава 52. Карина. Вечер в самом разгаре. Гости веселятся, общаются, пьют. Обсуждают последние политические и экономические новости, делятся планами на грядущий отпуск и просто хорошо проводят время. Все, кроме меня. Внезапное столкновение с Богданом выбило почву из-под моих ног. И теперь я трачу остатки самообладания на то, чтобы впопад поддакивать периодически заговаривающим со мной знакомым и не слишком налегать на спиртное. Моя цель – досидеть до окончания официальной части, чтобы потом, сославшись на головную боль и обилие дел, незаметно ретироваться. Так мой уход не вызовет ненужных вопросов и подозрений. «Карин, что с тобой?» В который раз за вечер Эдик пытается выяснить причину моего резко переменившегося настроения. «Ты как на иголках вся. Случилось чего?» «Да нет, все в порядке», — отмахиваюсь я, не желая посвящать приятеля в подробности своих душевных терзаний. «Просто устала немного. Видел Богдана ткача за соседним столиком», — как бы, между прочим, подмечает приятель. «Уж не из-за него ли тебя так перекосило?» «Меня не перекосило», — возмущенно вздергиваю брови. «Не выдумывай». «Ладно, ладно, как скажешь». Он примирительно улыбается. «Показалось, значит?» Отпиваю шампанское и без особого аппетита закусываю кислинку клубникой в шоколаде. Пусть я не хочу в этом признаваться, но Эдик прав. Нервы у меня и впрямь на пределе. Да и время, по ощущениям, тянется бессовестно медленно. С момента разговора с Богданом и Ассоль прошло не больше получаса, а я уже вся извелась и издергалась, будто на кактусе сижу. «Сигарета есть?» С надеждой кошусь на приятеля, который, в отличие от меня, является заядлым курильщиком. «У меня-то есть!» Его глаза сужаются в легком прищуре. «А тебе зачем?» «Прошу, давай без занудства». Я протягиваю ему раскрытую ладонь, в которую он, многозначительно хмыкнув, вкладывает сигарету и зажигалку. «Ты же знаешь, Гольдман, я хороший друг!» Без ложной скромности выдает Эдик. «Могу повременить с вопросами. Но только до завтра!» «Спасибо и на этом!» Посылаю ему благодарную улыбку, а затем устремляюсь на балкон, чтобы вспомнить старую вредную привычку. Оказавшись на свежем воздухе, я зябко ёжусь. На дворе уже июнь, но вечера все еще прохладные. Да и ветер сегодня разошелся. Гудит и скачет по крышам, словно озорной выпивоха. Треплет кроны деревьев и заигрывает с облаками, шутливо дергая их за седые бороды. Делаю глубокий вдох и окидываю взглядом раскинувшийся передо мной городской пейзаж. Москва в сумерках, конечно, хороша, но уж слишком много в ней искусственного света. Мне бы хотелось видеть чуть больше мрачной естественности и теней, чтобы было подстать моему настроению. Обхватываю губами фильтр сигареты и, черкнув зажигалкой, безуспешно пытаюсь прикурить. Едва коснувшись имитатора горения, пламя предательски гаснет. Раз за разом. Не знаю, в чем дело. То ли руки отвыкли от этого простого действия, то ли разгулявшийся ветер проказничает. Но сколько я ни стараюсь, ничего путного не выходит. «Помочь?» — звучит за спиной. От услышанного меня пронзает стрелой высоковольтного напряжения. Прямо от затылка до пяток прошибает. Опять его голос. Где-то здесь. Совсем близко. «Конечно». Оборачиваюсь и, придерживая пальцами сигарету, шагаю к Богдану. Парень подносит к моему лицу зажигалку, и я на мгновение замираю, невольно залюбовавшись его красивыми длинными пальцами, прикосновения которых до сих пор отзываются в теле фантомным экстазом. Короткий оранжевый сполох, неглубокая затяжка и вздернутые уголки губ в знак благодарности за оказанную услугу. Вот и истекло время нашего мимолетного сближения. Спонтанного, но совершенно незабываемого. Богдан отходит к перилам, поджигает свою сигарету и со смаком затянувшись устремляется взглядом вдаль. «Выходит, ты развелась?» «Да», — вздыхаю я. «Разбитого, как говорится, не склеишь». «Склеить можно все. Было бы желание». Отзывается он, выпуская в вечернюю прохладу молочное облачко дыма. «Как работа? Пишешь?» «Пишу. В августе как раз новинка должна выйти». «Круто. О чем?» «О страхе». «О страхе?» Богдан поворачивается ко мне, и его лицо вопросительно вытягивается. «Ну да. Главный герой боится жить, рисковать, следовать за мечтой, а потом расплачивается за это». «Довольно пессимистично», — усмехается парень. «Скорее реалистично», — в тон ему отвечаю я. Он молчит, ничего не отвечает. глядит на город, распростертый перед нами, и неспешно выдыхает никотин. Такой спокойный и такой красивый. Повзрослевший мальчик из прошлого. Родной и вместе с тем невообразимо далекий. Опускаю глаза на свои руки и замечаю, как они слегка дрожат. Сигарета почти закончилась, и толстый кусок серого пепла мрачным довеском висит на ее конце. Когда он осыплется, мне нужно будет вернуться в ресторан. Побороть неуместное желание побыть с Богданом наедине подольше и вернуться. Время стремительно иссякает, подгоняя сказать что-то по-настоящему важное, что-то стоящее и имеющее смысл. Но в голове, на удивление, пусто. Хваленое красноречие впало в анабиоз. Да и нужны ли мне сейчас слова? Разве смогут они передать хотя бы десятую часть того, что я сейчас чувствую? Вряд ли. Поэтому лучше даже не пытаться. «Я слышала, у тебя бизнес в гору пошел. Озвучиваю то, что читала в светской хронике. Ресторан, своя линия одежды. Это впечатляет. Не то чтобы я специально собирала информацию о Богдане. Просто избежать ее во время пролистывания новостной ленты было невозможно. Популярность парня росла с каждым днем, и он, очевидно, не собирался останавливаться на достигнутом. Да, тон у него будничный. Я же говорил, что не хочу всю жизнь скакать по сцене. Еще пара-тройка лет, и я окончательно уйду за кадр. Не будешь скучать по музыке? Музыка всегда будет со мной. Из этой сферы я уходить не планирую, просто буду работать немного в другом формате. Пепел, скопившийся на моей сигарете, наконец срывается вниз, разлетаясь по ветру маленькой белой вьюгой. Вот и все. Время вышло. Я рада за тебя, Богдан. Вскидываю на него глаза, и он тоже поворачивается ко мне лицом. Все сложилось как нельзя лучше, правда? Карьера у тебя на пике, да и Ассоль — замечательная девушка. Он опять молчит. Даже на формальное спасибо не расщедривается. Смотрит так напряженно и остро, что, наверное, вот-вот прожжет дыру у меня во лбу. А у самого взгляд черный-черный, будто пеленой затянут. Даже страшно немного. Сбрасываю окурок и, поправив лямки платья, отлипаю от перил. Кажется, наш диалог исчерпался. Но это даже к лучшему. Не придется придумывать благовидные предлоги для того, чтобы уйти в помещение. Хорошего вечера. Выдавливаю остатки вежливости и устремляюсь к дверям, в которых как раз показалась небольшая компания молодых людей. Я все сделала правильно. Может, не идеально, но вполне достойно. Мне не в чем себя упрекнуть. Абсолютно не в чем. А что до этой ноющей боли в сердце? Так она пройдет. Пройдет когда-нибудь. Обязательно. Просто надо потерпеть. Еще чуть-чуть. Еще немного.